Алло. Алло, вы у меня мотоцикл купите? Я тебя куплю, хочешь? Хочу. Вместе с мотоциклом. Почем? Ты меня будешь на нем возить, А какой тебе мотоцикл? Ява. Ява? Какого года? 79-го. Сколько кубов? 62. Если мотоцикл 62 куба, вообще таких не бывает. Бывает. Бывает 49, это... бывает 25, бывает 10. Это не врите. 50, бывает 600. Давайте не врите мне. Если не разбирайте мотоцикл, не дело. Вы ничего не понимаете. А ты никто не понимает.